Во дворе перед дворцом Дарая бушевал Сахарель. За полчаса прошедшего времени я узнала о крылатых много нового, начиная от способа, которым их зачали, причем информация была сколь впечатляющая, столь и далекой от физиологии, и завершая умственными способностями 250 присутствующих. Вампиры тихо хихикали, слушая, как костерят крылатых, и откровенно издевались, строя понурым демонам рожей и изображая особо заковыристые выражения. Мой язык жестов стремительно обогащался, так как их, ввиду наличия особого чувства юмора, к заговору не причислили. А зря, я-то точно знала, что и они в теме. «Драконий помет! Пирог горгульи вам в...» «Тень, шла бы ты отсюда!» Вспомнил о моем существовании Хидуши. «При тебе как-то совестно выражаться». Я вообще позади Дарая стояла, а вот при Арвиэле выражаться никому не было стыдно. А мне покидать Дарая нельзя, так что слушаем дальше. Вообще попался Хардар, тот, кто все это и затеял, кстати. И попался он самым гнусным образом. Нога тролля была отрезана именно его ножом, и Сехарель засек особый надрез. Хардар снова бескрылый. Арвиэль, кстати, был зол больше всех, и я понимала, почему. Конфликты с русалками, василисками и троллями именно ему и придется улаживать, а народ мы оскорбили основательно. И тут в монолог Сахареля влез Ильфа, который с долей презрительного пренебрежения, разглядывая собственные ногти, спокойно заявил. «Вам следовало бы лучше контролировать ваших подчиненных, Сахарель. Дисциплина. Вот что является незаменимым и важным в деле управления стражей». И тут крылатые совершили подлость. Все как один резко посмотрели на меня. Затем не менее резко вновь вернули взгляды к собственным копытам. И Сахарель, который просто не в меру сообразительный, когда не надо, и непробиваемо тупой, когда очень нужно, медленно так ко мне повернулся и ласково так спросил. «Тень, ты имеешь к этому отношение?» Вслед за Хидуши на меня пристально посмотрели и Дара, и Светлый. Вампиры уржались, некоторые даже со стен попадали. Кровососы, одним словом. «Тень!» — прорычал Сеавир. Мое горло опять обрело возможность говорить. «А я сегодня вообще Дарая спасла, так как оскал у меня совсем уже не тот, что был раньше, пытаюсь повторить улыбку Дарая». «Так ты имеешь к этому отношение?» — взревел Сахарель. «Нет», — максимально честно ответила я. «Почему-то мне не поверили. В результате стою в строю вместе с крылатыми и понуро слушаю и о своем зачатии. Тупоголовые бревна, оказывается, очень даже хорошо разрождаются не менее тупоголовыми эльфийками. Потом мы все выслушали инсинуации на тему, что бывает, когда тупоголовый эльфе нечем заняться, а тупоголовый эльф думает каким-то загадочным местом ниже пояса». «Это как?» — не поняла я. «Так же, как бревна размножаются почкованием», — шепотом пояснил Тарунг. «А-а-а!» — до меня дошло. Потом я прошептала вопрос, который уже некоторое время владел моим сознанием. «А этот дракон-извращатель еще долго орать будет?» Как-то так получилось, что именно в этот момент Сахарель набирал воздух для очередной рулады и подавился новыми крепкими выражениями. Зато в дело воспитания вступил Светлый. «Как тебе только в голову это пришло, Тень? А я считал себя разумной и сдержанной. Ты же Шайген». И почему-то именно после этих слов стало стыдно. И вот мы стоим, 250 крылатых демонов и одна я. Им по пояс, и так тоскливо. «Хватит!» Вот Сахарель тут орал, и никому как-то страшно не было. А Дарай только одно слово произнес, и все по струнке испуганно вытянулись. «Сахарель, подобное более не должно повториться. Примите меры. Сеавир, укрепите охранное заклинание. Иные Дараи более не должны, скажем так, присутствовать без моего ведома в моем дворце. А затем уже мне. Тень, следуй за мной». И никто даже не возразил. И даже не подумал возразить. Эльф и тот открыл рот и с трудом его закрыл, но не произнес и звука. А я направилась за Дараем, подозвав Тумана и Пушистика, которые в момент, пока меня морально опускали в выгребную яму, преспокойно дремали на ступенях. Торопливо догоняю стремительно поднимающегося Дарая. Арвиэль разозлился. Даже не ожидала, что он разозлится настолько, ведь к моим пиявкам отнесся спокойно. и к покушениям спокойно, а за наши с крылатыми шалости был готов порвать всех на части». «Говорить можешь?» — внезапно произнес Дарай. «А... не хотела бы, но могу. А жаль». «Весело было», — продолжил Арвиэль. «Ага. А зачем скрывать очевидное?» Дарай промолчал, но... скрип зубов я расслышала. Вот так в молчании поднялись по всем ступеням, далее направились к покоям Дарая. Из стены высунулась рука. Арвиэль пожал ее и пошел дальше. Рука показала мне тот единственный жест, который я знала до сегодняшнего поистине щедрого на информацию вечера, и исчезла. Туман рыкнул. Следуя его примеру, Пушистик попытался атаковать стену. Едва успела ухватить его. Глупенький еще совсем, этот аварх. Проходим в покой Арвиэля. У двери вытянулись по струнке трое крылатых. «Никого не впускать», — хмуро приказал Дарай. Крылатые разом кивнули. «Тень, ты со мной». Крылатые разом осклабились. «И чего ржать, а? Да, мне сейчас влетит. Ну и вам тоже, но от всех ваших однокомандцев. За то, что они получили, а вы нет». «И светит вам зад дракона», — проходя мимо, протянула я. «А ты своя и... свойская, в общем», — похвалил меня один из демонов. «Завтра еще посылку перенесешь?» «А то», — мы с крылатыми, обменявшись понимающими взглядами, разошлись. Точнее, я к Дараю, а они на страже остались. Едва вошла, с удивлением остановилась. Арвиэль стремительно и резко раздевался. Действо было несколько нервным, и потому некоторые детали гардероба расходились по швам прежде, чем Дарай их расстегивал. Вскоре демон остался только в нижних черных штанах и даже сапоги снял. «Тень печально на меня посмотрел. Стою дверей. Кто будет сильно настаивать, скажи, что я в купальне, а так не впускай никого». Кивнув, села на пол, скрестив ноги. Арвель поморщился, и неожиданно подо мной оказался ковер. Теплый такой, мягкий и пушистый. Туман и Аварх мгновенно устроились рядом. Пушистик так вообще залез ко мне на руки. Сергал положил голову на колени и заурчал. Они были положительно довольны происходящим, а я нет. Откуда-то пришла тревога за Дарая. «Скоро вернусь», — произнес тот, за улыбку которого я была готова умирать хоть каждый день, и призвал Грани. А я осталась, с тревогой вглядываясь в то место, где он был еще совсем недавно, и где я четко ощущала разлом. Куда он и зачем? И почему лицо было такое печальное? Медленно тянулись минуты. Пушистик смешно посапывал, и его третья лапка забавно подергивалась, время от времени отчаянно лупя тумана по носу. Сергал морщился, но терпел. Он чувствовал мое состояние и печально смотрел на меня своими оранжевыми глазами с алой радужкой, а я испытывала такое сильное чувство тревоги, что даже сердце заболело. Я вообще раньше не подозревала, что сердце может болеть. Потом зашел Сеавир. Я нервно сообщила, что Дарай в купальне. Эльф явно хотел поговорить, но пришел Сахарель, молча выдал за трещину, не больно, но обидно. Затем спросил про пиявку. Светлый сказал, что это был он, и маги вышли в коридор, по пути узнавая друг о друге много нового. Снова пострадал зад дракона, а пни, как оказалось, размножаются почкованием, а вот от них уже в результате появляются тупоголовые эльфы. Едва за ними закрылась дверь, я вскочила. Это дикое ощущение паники даже дыхание сдавило. Я не могла больше здесь находиться, я должна была выяснить, что с Арвиэлем. «Ты остаешься здесь», — кратко приказала туману и осторожно переложила спящего аварха на ковер. «Не впускай никого». «О-о-о-о!» — с тревогой протянул Сергал. «Прости», — обняла мохнатую голову. «Лучше я сама. Я быстро». И, подойдя к месту, где все еще ощущался разлом, я потянула грани. Куда идти, не знала совершенно. Как искать Дарая, тоже понятия не имела. Четко знала лишь одно — я должна его найти. И грани разомкнулись, почти снося волной боли, выворачивая кости на руках и пытаясь сломать. Зря, я сильнее. Хоть и больно очень, но я сильнее и намного. Я вхожу в белое марево, стараясь ощутить хоть чье-то присутствие. Тщетно. И едва не рыча от злости и тревоги, я побежала вверх, туда, где мы были в прошлый раз, и плевать, что в радужных чертогах небезопасно. Я выдохлась на подъеме, когда очертания неожиданно темного строения в белом мареве стали отчетливыми. Хуже всего, что уже много часов я ничего не ела, а грани тянут силы. На подступах к чертогам поняла, что теряю сознание, грани оказались сильнее. Выхватив кинжал, полоснула по руке и, пока грани пили мою кровь, продолжила подъем. Достигла входа в радужные чертоги и покинула грани. Белое марево отпускало нехотя. Кажется, левая рука, на которой пришлось искалечить запястье, теперь сломана. Пустяки. На выложенный разноцветной мозаикой пол я повалилась, как мешок с уручьим дерьмом. Перевернулась на спину, пытаясь отдышаться. Едва появились силы, изо всех сил закричала. «Чешуйчатый!» В ответ тишина, и пришлось повторить уже более вежливое. «Учитель! Чего-то там! Да где тебя пески носят?» Сначала был свет. Ненавижу свет. Потом явился радужный свет. Радугу тоже ненавижу. Затем на пол ступил голый чешуйчатый. Увидел меня, и на него из полумрака дальней стены свалился плащ, похожий на хламиду. После всего этого чешуйчатый попытался выглядеть гордо. И гордо спросил. «Звала?» «Типа того, пошатываясь, выпрямляюсь». «Где Арвиэль?» Чешуйка странно посмотрел на меня, но, видимо, было что-то в выражении морды моего лица такое, что вынудило его приступить к действиям. Демон резко развернулся, и на стене проступила карта. Пески там, города, еще пески, пустыня Нахесса и алая точка. «Орочий угор!» Я не кричала, это был шепот, слившийся с моим хрипом. И я потянулась к граням, потому что знала, там гибнут. Там гибнут даже высшие демоны. Там может погибнуть даже вступивший во владение доменом Дарай. Нахессы — вот она, главная опасность пустыни. Но есть и другая — рвары. «Эй, эльфа!» — крик чешуйки не мог остановить призывающую грани меня. «Слушай, ты светом пристукнутая, ты не дотянешь!» «Пятку тролля тебе в зубы! Дотяну! Я сильная!» И грани, изломанные грани подчинились, впуская меня в белое марево. Только бы он был жив. Мчась в белоснежном пространстве, заметила очертания человеческого поселения. Вырвалась в подпространство. Как я люблю серое, после бесконечных белых просторов. Из-под пространства вынырнула в человеческий дом. Тут было весело. Человек 10 мужиков, брага, жареный гивейк на столе и рожи, предвкушающие пьянку. Окровавленная, я в их праздник как-то не вписывалась. «Эльфа!» — простонал чернобородый, ошарашенно взирая на меня. Второй чернобородый встал, смачно сплюнул на пол и врезал сидящему рядом с ним рыжему со словами. «Ты что нам налил, падаль? Уже глюки мерещатся!» Рыжий кулем повалился на пол. Решила занять свободное место, пока народ в себя не пришел. Посему быстро села на скамью рядом с чернобородым, целой рукой притянула к себе кувшин с брагой, пила я быстро, но, как оказалось, зря. «Гадость!» Я не гордая, сплюнула прямо на приходящего в себя рыжего. «Врежь ему еще раз!» Чернобородый врезал от души. И место теперь освободилось надолго, а я потянулась к гивейку. Под изумленными взглядами весело оторвала заднюю и самую вкусную ножку. «А эльфы не едят мясо!» Простонал какой-то безбородый. «Наглая ложь!» — просветила его я. Откусила кусочек, поняла, что вкусно, и этот кусь так и оставила зажатым в зубах, а сама быстренько оторвала и вторую заднюю ногу. И вот с одной обжаренной ножкой гивейка во рту и второй в руке торопливо покинула собравшихся. Мне еще Дарая спасать, между прочим. Почему-то, когда я исчезла в пространстве, кому-то снова врезали, подозревая, что пострадал опять рыжий. А гивейк хорошо прожарили. Правда, одной рукой было не очень удобно держать обе ножки, но что делать, жизнь такая. Пока жевала, приходилось идти, но как только с первой ножкой было покончено, щедро одарила грани косточкой и побежала, на ходу отрывая куски мяса и не слишком тщательно их прожевывая. Радовало, что кровь остановилась, и грани уже не могли высасывать силы из меня столь интенсивно. Когда мясо и со второго гивейкского окорочка переместилось в мой дико голодный по причине перемещения в гранях желудок, я побежала значительно быстрее. Пустыня Нахесса, как и всегда, явилась неожиданно. Просто в гранях, когда пересекаешь перевал Хатха, проходишь скалы насквозь, и оттого такое ощущение. Сейчас казалось, что я в снежных территориях, но это только казалось. Осторожно выхожу в подпространстве и замираю. Там, всего в каких-то 500 шагах от меня идет сражение. И что-то мне подсказывает, что тот громила сейчас лупит именно моего Дарая. Первым порывом было рвануть и защитить. Но самое любопытное, что сквозь серое марево подпространство просматривались только эти сражающиеся инахессы, огроменные жуки, после боя с которыми у меня в свое время перестал дергаться глаз и вернулось заикание. Так вот, последние отползали от сражающихся подальше и не вмешивались. А это показатель одного из двух. Или драка опасна даже для нахессов, или... Пятерка рваров на горизонте стала ответом на это «или». Дело воняет дохлым гоблином. От рваров не скрыться даже в подпространстве. Думай, тень, думай. Если Арвели бьют, значит, противник сильнее. Значит, противник Дарай. А это плохо, совсем плохо. Вот если бы на этого урга Урочьего набросились обезумевшие нахессы... Сначала эта идея показалась тупой. А потом нахессы не рвары. Они в подпространстве меня не достанут. У нахессов имелись две особенности, которые мне были известны. Самки крупнее самцов раз в 6, но обычные значительно миролюбивее. И вторая особенность. За свои личинки они рвут на части и самцов, и друг друга. Посмотрела на Деркаэля еще раз. А не узнать его с такого расстояния было бы глупо. Да и с кем бы еще пошел сражаться мой Дарай? Мой, ха. Ну да, об этом потом. А сейчас я решала, скольких самок Нахесса отправлю ласково побеседовать с Дараем Дакхара Гарая. Решила, что 5. Пока нагло грабила выводки, вспомнила, что я не жадная. В результате на того, кто сейчас атаковал Рвели, высадила десант из 7 гнезд. Пусть развлекается, а там и рвары подтянутся. И едва самки, почуяв, куда исчезли их малыши, рванули из-под песка, я рванула к Дараю. Утянуть его за собой оказалось не так просто. Кровь, переломы. «Тень», — прошептал Арвиэль, едва серое марево скрыло нас от побоища. Странно, никогда мое имя не произносили так. Ощущение, словно демон сказал что-то очень хорошее. А я сидела и, держа его голову на коленях, осматривала повреждения. 4 ребра справа, 2 слева, рука вывихнута, нога сломана. Кажется, сейчас составлю конкуренцию самкам нахессов в стремлении порвать ту мразь на части. Но было в глазах Дарая нечто такое, от чего все убивательные планы рухнули. И вообще. «Урочий урк ты, а не демон», — прошептала я. Но вместо внятного ответа, зачем он вообще сюда сунулся, Дарай снова прошептал. «Тень». Осторожно ощупала его голову. Череп целый, вроде. У Арвиэля с лица исчезло мечтательное выражение, и он хрипло спросил. «Что ты делаешь?» «Проверяю твою голову на наличие проломлений. Тьфу. То есть хочу понять, как часто он тебя головой бил». Но Арвиэль, вместо того, чтобы нормально отреагировать, снова странно заулыбался. Ровно до того момента, пока... «Тень, что с левой рукой?» И этот, даже говорить не хочется кто, хрустя сращиваемыми костями, резко подскочил и потянулся к моей сломанной руке. «Слушай, я тоже встала. Висит себе и висит. Пусть висит, мне нравится». Не слушая моих возражений, Дарай схватил искалеченную руку и попытался... «А не действует на меня магия темных». «Надо вернуться в радужные чертоги», — произнес совершенно серьезный и абсолютно здоровый Арвиэль. Щелк, и даже вывихнутое плечо встало на место. «Мне бы так». «Тень, как ты меня нашла? И... зачем? И...» И вот стою я, и Дарай весь уже не поломанный, но в крови и песке. И рвары на подходе, а где-то неподалеку самки нахессов жрут чужого Дарая. Реально жрут, убить Дарая невозможно, так они решили съесть. А Арвиэль, он начал ко мне наклоняться, ниже, еще ниже, и совсем... Когда глаза его так близко... Кажется, что взмываешь в звездное небо и растворяешься в сиянии звезд. «Тебе уходить нужно». «Нам уходить нужно», — поправил меня Арвиэль и... Вот если думать как Шайген, то касание ртом одного демона рта другого, где... Ладно, рта эльфы. Какой кошмар, я эльфа. Но не суть. Так вот, один демон касается рта другого демона так, по идее, должно быть противно так, но почему-то наоборот приятно, и сердце замирает, и дыхание перехватывает, и голова кружится так, словно вся пустыня танцует кружень с подпространством. И так хорошо, что даже рука не болит, и... «Тень!» — было последнее, что я услышала, прежде чем позорно утратила связь с реальностью.